но сил у нее достаточно. Холман знал это. Трудно было сказать, как повлияет на девушку тот факт, что намерения Симмонса были не совсем чисты. Поможет ли избавиться от вины или ухудшит ситуацию? Это зависело от Кейси. Джон же должен был дать ей любовь, которая ей так не доставала. Он долго успокаивал девушку, пока она не перестала терзать себя, пока раскаяние не сменилось другими чувствами. «Что теперь будет?» — наконец поинтересовалась она. «Хотят, чтобы я снова отправился за микоплазмой». «Но почему? Почему ты? Дженнет рассказала мне про мутацию и про болезнь. Но кто заставляет тебя идти в туман? И почему выбрали именно тебя?» Джон вкратце рассказал Кейси о случившемся, о катастрофах, о том, что болезнь теперь не властна над ним. Объяснил, из-за чего опасные бактерии оказались на воле. И, не желая лишний раз тревожить девушку, не слишком распространялся о событиях сегодняшнего утра. Просто сказал, что не смог найти микоплазму. Кейси слушала, застыв от ужаса, время от времени недоверчиво качая головой. Известие о том, что у нее выработался иммунитет, мало успокоило ее. Наконец, Холстед прервала их беседу. «Мисс Симмонс, предстоят исследования», — сказала она, устало улыбаясь. «Я думаю, ей нужно отдохнуть, Джон. Да и вашему полицейскому не терпится поговорить с вами». Джон поцеловал Кейси и обещал вернуться как можно быстрее. Ей хотелось попросить, чтобы он не уходил за микоплазмой, а остался с ней и забрал ее отсюда, как только она окрепнет. Но уговоры были напрасны, и Кейси знала это, ведь от Холмана зависят миллионы человеческих жизней. Несмотря на все достижения науки, спасти людей может только человек, один человек.